Слово 28 о ветвях зла. Необходимо сказать о ветвях зла, чтобы знал человек, что есть страсть и что отлучает его от Бога, и молил благость его по поводу каждой из них, да изыдет помощь его с человеком, и дадаст он ему силу бороться с ними, пока возможет он совсем совлечься их. Ибо они суть раны в душе и отлучают ее от Бога. Блажен совлекшийся их, потому что он будет разумною овцою, благоприятной на жертвенник Божий, и услышит радостный глаз Господа: «Добре, раби благие и верны! О, мали был еси верен, над многими тебя поставлю! Вниди в радость Господа твоего!» Те же, которые хотят творить свои хотения по плоти и не хотят уврачевать себя святым врачеством покаяния, чтобы сделаться чистыми, час нужды окажутся нагими, не имеющими одеяния добродетелей, и ввержены будут во тьму кромешную, где пребывает дьявол, одетый в одежду страстей, по и суть блуд, похотение, сребролюбие, оглаголание, гнев, завистывание, тщеславие, гордость. Они-то и суть ветви зла. И многие им подобные, как-то невоздержание, украшение тела, развлечение, ленность, смехотворные речи, бесстыжие взгляды, страсть ширится, бессовестность, невнимание к суду Божию, зависть к ближнему, ложь на брата, человекоугодие, лжесвидетельство, ложное знание, желание учить, любовь к обычаям мира, малодушие, нетерпение, ненависть к ближнему, непорицание себя, несознательность и самодовольство, любовь к славе человеческой, паче славы Божией, выказывание своего делания, чтобы прославлену быть людьми, любовь к яствам изысканным, совершение страстей телесных в сердце, почитание соблазном немерения себя или самоуничижение, хвастание своим знанием, споролевость, настояние на своей воле, почитание себя разумным и мудрым, почитание брата неразумным и уничижение его. Все сие действуется в бедной душе, доколе не отлучит ее от Бога. Это суть тяжкие бремена, кои взял на себя Адам, когда вкусил от древа. О них-то и говорится: «Той немощи наши взял и болезни понес». Их-то Господь наш Иисус Христос умертвил крестом. Они-то — суть ветхие мехи, в которые не вливают вина нового. Они-то — суть пелены, коими связан был Лазарь. Они-то — суть демоны, коих послал Христос в стадо свиней. Это есть ветхий человек, коего совлещися заповедал апостол. Это то, что он сказал: «Плоть и кровь Царствия Божие наследите не могут». Это то, что он говорит: «Ащебо по плоти живете, имати умрете». Это плевелы, кои извела земля Адамова, когда извергнут был из рая. Христово же бремя легко, безгневная чистота, благость, кротость, радость духа, воздержание страстей, любовь ко всем, рассуждение святое, вера непоколебимая, терпение скорбей, смотрение на себя, как на чуждого миру, желание изойти из тела и встретить Христа. Вот те бремена легкие, которые понести повелел нам Христос. Вот путь, на котором многие труды подъяли святые, пока совершили его. Вот то, чего никто не может достигнуть, если не совлечется ветхого человека. Не освободиться от него и не стяжет любви, и любовь не сделает его беспечальным в отношении ко всему. Но любви сей невозможно возобитать в нас, пока любим мы что-либо от мира сего, как написано: «Не можете трапези Господней причащатися и трапези бесовстей». И Исаия говорит: «Кто возвестит вам, яко огнь горит? Кто возвестит вам место вечное, если не ходя и в правде, глаголей правый путь, ненавидя беззакония и неправды, и руце, отрисая от даров, отягчивая уши, да не услышит суда крови, смежая очи, да не узрит неправды, сей вселится в высоце пещере камень крепкого, хлеб ему дастся, и вода его верна. Видишь ли, какую честь доставляет Бог подвязающимся в малое время сие и совлекшим с себя тяготу мира через претерпение скорбей своих. Видишь, как помощь Божия соисходит с отсекшими хотения свои и изглаждает в них все страсти ради того, что они последовали воле Божией. Те же, которые удерживают свои хотения и желают исполнять их, хотя начинают духом, но не могши устоять против врагов своих по причине желания исполнять свои хотения, скончевают плотью и делают суетным и бесплодным труд свой. За это укоряет их пророк Иеремия, говоря: «Проклят всяк, творяй дело Господне с небрежением». Видишь, что если которые, пожелав служить Богу, работают страстям, то не соисходит с ними Бог, но, оставляя их с волей их, предает их в руки ненавидящих их. И вместо чести, которую ищут они у людей, бывает им поношение за то, что не противостояли врагам своим, пока бы Бог пришел к ним на помощь и смирил их врагов. Так без труда, пота и болезнования человек не бывает услышиваем от Бога по всем Писаниям. Будем же умолять благость Божию с отчаянием сердечным, со слезами и злостраданием, повинуясь всякому человеку Господа ради, смиряя себя и перед братьями нашими, как сведущими более нас, никому злом за зло не воздавая и не помышляя злого в сердце своем ни о ком. Но все, в единосердечии пребывая, не говоря относительно потреб мира телесных ни о чем «это мое», но ум свой каждодневно меряя, докуда он достиг, и сохраняя его, чтобы не помышлял о том, что нечисто, лишая тело свое насыщения, чтобы оно не потребовало от нас удовлетворения страстей своих, чтобы тело смирилось пред душою, а душа покорилась уму и сделалась невестою чистою от всякой скверны, и звала жениха своего, говоря: «Да снидет брат мой в вертоград свой и даяст плод овощей своих». Станем же подвязаться, братья, чтобы, снискав такое к нему дерзновение, услышать и нам слово, которое сказал он: «Хощу, да иде же есть ас, и те будут со мною, ибо я возлюбил их, как ты возлюбил меня, Отче, ты во мне и ас в них». Может же Троица Святая, единосущная и безначальная, сотворить милость с нами, да обрящим упокоение со всеми святыми Его в день суда. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.